Глава 10. Бумажка и бутылка. «Итак, братец Фокс», — начал Алин, когда его помощник вернулся в зал. «Старая дама прошла проверку?» «Миссис Бекин осмотрела ее сумочку и карманы», — ответил Фокс. «А что это за трофей, которым вы мне махали?» «Бейли нашел в алтаре. Бумажка лежала прямо на полу. Кто-то вдавил каблуком в ковер. Мы подумали, что может пригодиться. Будем надеяться. Дайте взглянуть». «Это не та бумажка, которую я вам показывал», — объяснил Фокс. «То я хотел просто намекнуть, а вот оригинал». Он протянул маленькую коробку. Найджел подошел поближе. Алин открыл коробку и достал крошечный клочок красной бумаги. Она была сильно скомкана и вся покрыта вмятинами и трещинками. «Хм», — пробормотал Алин, — «посмотрим». Он сходил за своей сумкой и принес небольшие щипцы. Потом подошел с коробкой ближе к лампе, чтобы рассмотреть находку внимательнее. Прихватив бумажку щипцами, инспектор достал ее из коробки и поднес к свету. Он принюхался. «Ну, конечно», — пробормотал Алин. «Смотрите, это маленький конверт. Папиросная бумага, сложенная в два слоя. Ей-богу, Фокс, он здорово рисковал. Тут нужна ловкость рук». Он осторожно коснулся бумажки пальцем. «Влажная», — воскликнул Алин. «Значит, вот как он это сделал». «Что вы имеете в виду?» — спросил Найджел. «Бумага красная. Ее что, вымочили в крови? К чему эти загадки?» «Нет никаких загадок. Слушайте сюда», — как сказал мистер Огден. «Это клочок папиросной бумаги. Ее сложили вдвое и свернули в трубочку. Один конец оставили открытым, а другой перегнули несколько раз, чтобы сделать конверт. Потом ее вымочили. Да, думаю, в красных чернилах. Она влажная и пахнет. Это ключ, черт возьми, это ключ!» «Нужно провести анализы, не так ли, сэр?» — спросил Фокс. «Само собой. Но заметьте, какая сочная деталь. Дело папиросной бумаги. Красный день инспектора Фокса». «Позвольте, Алин», — не унимался Найджел. «Вы хотите сказать, что раз она влажная, ее недавно окунули в красные чернила? Или...» «Постойте, постойте». «Вот он, момент истины», — улыбнулся Алин. «Она влажная от вина», — торжествующе воскликнул Найджел. «Мистер Бадгейт, думаю, вы абсолютно правы. Перестаньте ерничать». «Простите, да, она плавала в красном вине. Бейли?» «Да, сэр». «Покажите, где вы ее нашли. И, к слову, отлично сработано». Сержант пребывал в мрачном удовлетворении. Он вернулся к ступенькам алтаря, нагнулся и поднял шестипенсовую монету. «Я положил ее здесь, чтобы отметить место», — объяснил он. «И как раз на этом месте лежала чаша. Тут осталась моя меловая метка. Теперь все ясно». «Вы считаете, что убийца бросил бумажку в чашу?» — спросил Найджел. «Именно так. Нарочно?» «Думаю, да. Подумайте сами, Бадгейт. Допустим, один из посвященных хранил в этом конверте цианид. Он или она держал его где-то при себе. Скажем, в портсигаре или пустом футляре от губной помады. Перед тем, как подняться в алтарь, он его вытащил и зажал в руке, например, вот так». «Нет-нет», — поправил Найджел. «Он сложил ладони в молитвенном жесте, как святые на средневековых фресках. Вот так, я видел, как они это делали». «Прекрасно. Открытый конец был зажат между пальцами, а вся бумажка пряталась в руках. Когда он, условно будем считать, что это он, взял чашу, конверт незаметно выпал из ладоней и попал в вино. Это не так трудно сделать. Позже можно будет провести эксперимент. Бумажка оказалась в чаше, с закрытым концом вверх и открытым вниз. Порошок растворился в вине». «Но риск был слишком велик, сэр», — возразил Фокс. «А если бы кто-нибудь заметил бумажку на поверхности вина? Или, например, мисс Дженкинс и мистер Огден заявили бы, что видели конвертик, а мистер Прингл и остальные не сказали бы о нем ни слова. Это поставило бы мистера Прингла в неприятное положение. На месте убийцы я подумал бы об этом. Я хочу сказать, что... «Я вижу, к чему вы клоните, инспектор», — взволнованно перебил Найджел. «Но этот человек мог подумать, если хоть кто-то заикнется о бумажке, я тоже о ней скажу. И все подозрения падут на того, кто стоял раньше меня». «Хм», — с сомнением протянул Фокс. «Вряд ли они могли ее заметить», — пробормотал Алин. «Бадгейт, вы говорили, что во время церемонии алтарь освещался только факелом». «Да. Вот видите, сейчас он почти угас, но когда пламя горело в полную силу, подставка факела отбрасывала тень как раз на то место, где находились посвященные». «Пожалуй», — согласился Найджел, — «я тогда подумал, что их окружает море мрака. К тому же они стояли, склонив головы над чашей, и сами отбрасывали тень. Но в одном вы правы, Фокс. Он действительно сильно рисковал, если только...» Алин вдруг замолчал, уставившись на своего коллегу, а потом, без всякой видимой причины, состроил жуткую гримасу Найджелу. «В чем дело?» — подозрительно воззрился на него Найджел. «Все это только домыслы», — решительно ответил Алин. «Когда в лаборатории найдут следы цианида, тогда и будем говорить». «Но я не понимаю, зачем ему понадобилось бросать бумагу в чашу», — развел руками Найджел. «Возможно, это произошло случайно». «Не уверен, мистер Бадгейт», — отозвался Фокс со своей обычной флегматичностью. «В этом есть определенный смысл. Никаких отпечатков пальцев, никаких следов, если кто-то вздумает его обыскивать». «Точно», — вдруг вмешался Бейли. И он специально сделал так, чтобы чаша выпала из рук леди. Он рассчитывал, что конверт выпадет, и он втопчет ее в ковер. «А если бы она прилипла к стенке?» — предположил Фокс. «И что из этого?» — с воинственным видом возразил Бейли. «Кто помешал бы ему вытащить ее оттуда, пока все смотрели, как леди голосила и выкидывала свои коленца? Или приклеилась бы к ее губам?» — монотонно продолжал Фокс. «Еще скажете, если бы она ее проглотила. Вы меня утомили, мистер Фокс. Она не приклеилась и не прилипла. Она плавала в вине, разве не так?» «Хм», — снова протянул Фокс. «При чем тут хм? Я ведь прав, сэр, разве нет?» — обратился сержант к Алину. «Домыслы», — повторил Алин. «Домыслы и догадки». «Вы сами начали», — подколол его Найджел. «Верно. И это награда за то, что я размышлял вслух. Хватит, Фокс. Уже чертовски поздно. Закончим споры. Мы узнаем гораздо больше, когда появятся результаты анализов». Фокс взял у него коробочку, закрыл и положил в сумку. «Что дальше, сэр?» — спросил он. «Бутылка мистера Гарнета. Где мистер Гарнет?» «В своих комнатах. С ним доктор Кертис и один из наших людей». «Как вы думаете, он уже успел их обратить? Давайте присоединимся к их тесному кружку. Бейли, можете заняться резницей». Фокс, Алин и Найджел отправились в покои отца Гарнета, оставив Бейли и его помощников прочесывать оставшуюся часть храма. Отец Гарнет сидел за своим столом, заставленным многочисленными предметами поклонения и очень похожим на алтарь. Доктор Кертис пристроился рядом. Констебль с бесстрастным лицом высился за седалищем священника, как гигантский противовес своим соседям. Отец Гарнет восседал с бледным и горделивым видом. Доктор Кертис, вялый и уставший, с трудом подавлял зевки. Констебль тоже был бледен, но не столько от усталости, сколько от природы. «А, мистер Гарнет!» — весело воскликнул Алин. «Вот и мы. Представляю, как вам хочется спать». «Нет-нет», — ответил священник, — «все в порядке». «Мы вас надолго не задержим. Не будете возражать, если мы осмотрим ваши комнаты? Это необходимая процедура». «Осмотрите комнаты. Господи, инспектор, неужели это так необходимо? Честно говоря, я...» Отец Гарнет замолчал и издал неопределенный звук, выражавший одновременно благожелательность и недовольство. «Вы против?» — быстро спросил Алин. «В таком случае мне придется оставить здесь своих людей. Очень жаль». «Но я не понимаю. Видите ли, в настоящий момент мы практически уверены, что речь идет об убийстве. А это значит, что мы обязаны выполнить некоторые действия, в том числе произвести обыск. Конечно, если вы возражаете». «Я? Нет, но...» «Не возражаете?» «Если вы...» «Нет, просто я очень дорожу своим домом. Он полон моих мыслей, медитаций, духовных откровений. Меня немного коробит то, что... что в него вломится толпа варваров. Хотя, что я говорю, в таком месте достойны обитать только ангелы. Мы постараемся все сделать побыстрее. Если хотите, можете нам помочь. Спальня находится, видимо, там». «Да, есть и другие комнаты». «Самые обычные», — величественно ответил отец Гарнет. «Ванная и тому подобное». «Как насчет черного хода?» «О, да». «Он заперт?» «Безусловно». «Фокс, проверьте, пожалуйста, а я займусь этой комнатой». Фокс исчез за черной бархатной портьерой. Констебль по знаку Алина последовал за ним. «Может быть, хотите остаться здесь?» — обратился Алин к отцу Гарнету. Тот рассеянно оглядел комнату и ответил: «Пожалуй, да». «Я больше не нужен, Алин?» — спросил доктор Кертис. «Да, спасибо, Кертис. Суд начнется во вторник. Естественно, понадобятся результаты вскрытия». «Естественно, я буду в отпуске». «Счастливчик, спокойной ночи». «Спокойной ночи. Спокойной ночи, отец Гарнет». «Спокойной ночи, мой дорогой доктор», — ответил отец Гарнет с неожиданным радушием. Окружной врач ушел. Найджел попытался скромно притаиться в уголке, но его тут же позвали и попросили помочь. «Записывайте все, что я буду говорить. Мистер Гарнет, насколько я понял, при подготовке вина к службе мистер Уитли использовал два ингредиента. Где мы можем их найти?» Отец Гарнет указал на красивый шкафчик в якобинском стиле. Он был не заперт. Алин распахнул дверцы и обнаружил довольно внушительный бар. Здесь были всевозможные ингредиенты для коктейлей. Старинный портвейн, пузатая бутылка бренди, которой так хвалил доктор Кертис, и целая коллекция вина, достойная разорившегося аристократа. На отдельной полочке стояли четыре невзрачных бутылки «Леконт Инвалид Порт». Одна была пуста. «Это та, что использовали сегодня?» — спросил Алин. «Да», — ответил отец Гарнет. Инспектор отодвинул бутылку в сторону и увидел небольшой пузырек без этикетки, полный наполовину. Он осторожно взял его за самый краешек. Пробка вышла легко. Алин понюхал горлышко и поднял брови. «Настоящее колдовство, мистер Гарнет», — заметил он. «Прошу прощения. Это тоже входило в напиток, приготовленный мистером Уитли?» Отец Гарнет прочистил горло. «Да, именно так». Алин достал из кармана карандаш, обмакнул в пузырек и задумчиво слизнул каплю. «И сколько вы туда налили?» — спросил он. Отец Гарнет склонил голову. «Самую малость», — ответил он, — «это чистый продукт». «Как слеза», — пробормотал Алин. Он убрал пузырек в сумку, оставленную Фоксом на столе. «Тут у вас целый винный погреб», — произнес он холодно. «О, да, хотите чего-нибудь выпить, инспектор? Сегодня был трудный вечер для всех нас». «Нет, спасибо». «А вы, мистер, Бадгейт?» Найджел сглотнул слюну, но тоже отказался. «Знаете, я глубоко потрясен», — пробормотал отец Гарнет. «Просто места себе не нахожу. Все это ужасно». «Наверное, вам самому нужно пропустить стаканчик», — сказал Алин. Священник устало провел рукой по лицу и тяжело уронил ее на стол. Может быть», — признал он, мужественно улыбнувшись. Он целиком наполнил рюмку, медленно выпил и снова сел за стол. Алин продолжал обследовать кабинет, перешел к столу. Отец Гарнет следил за ним. «Может быть, вы все-таки перейдете в другую комнату?» — любезно предложил Алин. «Но, в конце концов, инспектор, могу я хотя бы посмотреть на эту тягостную процедуру? Зачем бередить раны? К тому же я хочу, чтобы инспектор Фокс вас обыскал. Меня уже обыскивали. Это было до того, как вы переоделись. Инспектор Фокс сейчас вернется. Думаю, вам лучше лечь в постель». «Я не хочу ложиться», — возмутился отец Гарнет. Он снова приложился к рюмке. «Вот как? Жаль, это могло бы упростить дело. В любом случае, Фокс должен вас обыскать. Боюсь, вам придется раздеться. Фокс!» «Да, сэр». Инспектор Фокс высунул из занавески свое широкое лицо. Отец Гарнет вдруг вскочил на ноги. «Я протестую!» — прогремел он. «Это уж слишком! Вы переходите все границы! Я отказываюсь!» «Что случилось, сэр?» — спросил Фокс. «Мистер Гарнет не хочет, чтобы его снова обыскали. Фокс, в первый раз он тоже возражал?» «Нет». «Странно. Ну что ж». «Я вот что хотел сказать, сэр», — добавил Фокс. «Задняя дверь была открыта». «Хм», — произнес Алин. «Мистер Гарнет, вы, кажется, сказали, что она, безусловно, закрыта». «Так оно и есть, инспектор. Я сам ее закрыл сегодня днем. Не понимаю». Алин достал свой блокнот и что-то записал. Он протянул листок Фоксу. Тот вышел из-за занавески, надел очки и серьезным видом прочитал запись. Отец Гарнет не сводил с них глаз. «Это очень странно, сэр», — заметил Фокс. «Смотрите». Он подошел к Алину, заслонив его своей спиной, и вскинул кверху плотно сжатый кулак. Отец Гарнет вытаращил на него глаза. «Очень странно», — повторил Фокс. Найджел готов был эхом повторить его слова, потому что в следующий момент Алин с необыкновенной ловкостью достал пузырек из сумки, легко открыл крышку и вылил часть содержимого в рюмку отца Гарнета. Потом опустил пузырек в сумку и повернулся к Фоксу. «О, да», — сказал он, — «замечательно». «В чем дело?» — громко спросил отец Гарнет. «О чем вы говорите?» «Это неважно», — пробормотал Алин. «Совершенно неважно». «Я требую», — начал священник и замолчал. Он беспомощно посмотрел на обоих детективов, неожиданно рухнул в кресло и допил остатки рюмки. «Продолжайте поиски, Фокс», — распорядился Алин.